Глава 19. Я проснулась в своей комнате. В книгу даже не заглянула, и так понятно. Теперь 3 года прошло, с тех пор, как я выбрала Кирилла. Мама спала на диване, повернувшись ко мне спиной. Что-то печальное было в ее позе. Как будто она обнимала одеяло, спина сгорблена. В груди задрожали тревожные нотки. Потом она повернулась и потянулась, увидела меня и даже не улыбнулась. «Неужели расстались с Михаилом?» «Мам, что-то случилось?» «Ты о чем?» Она даже приподнялась от моего вопроса, а потом добавила учительским тоном. «Иди бабушку проверь». Я почему-то сразу все поняла. Побежала к бабушке в комнату. Бабушка лежала неподвижно на диване. Изо рта торчали трубки, в руке капельница, глаза открыты. Но она не видит меня. Я только сейчас в полной мере осознала, как ужасно жить один день из года. Какая она худая. Сколько новых морщин появилось. Если честно, то мне вообще показалось, что это чужой человек, а не моя бабушка. Это какой-то сгусток боли, а не мой близкий человек. Я зажала рот рукой и заплакала. Прибежала мама, посмотрела на бабушку и облегченно вздохнула. Обняла меня и вывела из комнаты. «Полина, ну только не при ней. Она все чувствует и понимает, хоть и ответить не может. Мы же договорились. С ней только о хорошем. Что случилось? Что такое произошло? Почему?» У мамы тоже выступили слезы. «Кто же знает, откуда этот проклятый рак берется? Последняя стадия. Пропади оно все. Даже из больницы выгнали. Помирай, как хочешь». Теперь уже заплакала мама. Потом я собралась силами, вытерла слезы. «Скажи, а если бы раньше она обратилась к врачам, это помогло?» «Зачем об этом? Кто теперь знает?» Но у меня появилась надежда. Если я вернусь назад, первым делом поведу бабушку к онкологу. Заставлю провериться с ног до головы. Я должна это изменить. Когда мы сели завтракать, мама спросила. «В магазин не собираешься? Что-то купить нужно?» Удивленный взгляд. «Значит, я что-то не то сказала. Лучше промолчать и послушать, что расскажет сама». Мама продолжила. «Имею в виду на работу». Я чуть не подавилась. «Я в магазине работаю, а универ?» «Сегодня нет пар. Не притворяйся, что не в курсе. И не начинай опять старую песню. Магазин — отличная возможность подзаработать денег. Кирилл и так много помогает, не расстраивай его». Теперь я поняла, о каком магазине идет речь. Видимо, о том, который принадлежит родителям Кирилла. О продуктовом, где он постоянно помогает с товаром, что-то считает. Теперь и я там работаю. Ну, класс. Где-то танцы со звездами, а где-то танцы у кассы. В комнате я нашла телефон. Там было 5 пропущенных от Кирилла и 20 уведомлений из какой-то незнакомой соцсети. Я зашла, чтобы посмотреть, что за сообщения. Это были комментарии к видео. Классно, круто. Я тоже теперь так танцую. Я включила видео. Моя любимая песня «Благодаря тебе». И я. Танцующая под музыку, энергично, пластично, мне очень понравилось. Меня бросило в жар. Но неужели я завела канал и начала выкладывать там видео с моими танцами? Даже и мечтать о таком не могла. Хотелось пересматривать видео и читать все эти комментарии. 100 подписчиков на канале, это целых 2 подъезда, для меня много. Как же я им благодарна. И себе, за то, что не побоялась. Нашла время, научилась снимать видео. Как-то в один миг все другое стало неважным. Неважно, что учусь на экономическом и живу в маленьком городе. Не могу пойти на танцевальное шоу. Но кроме радости, я почувствовала еще и разочарование. Я это не прожила, не почувствовала в полной мере. Я не помню, как придумывала все эти движения. И эти комментарии, они как будто не для меня, как будто авансом. В дверь позвонили, я пошла открывать. На пороге стоял Кирилл с грустным видом и еще один незнакомый человек, примерно маминого возраста. Я почему-то сразу поняла, что это Михаил, и обрадовалась. Они с мамой не расстались, у них все хорошо. Михаил вежливо поздоровался и зашел, как будто к себе домой. А вот Кирилл так и стоял за дверью, скрестив руки. Стоит, ждет чего-то. Я тихо сказала. «Прости». Я сейчас оденусь. Хотя я была уже одета, я все равно ушла в комнату. Выключила компьютер, подошла к зеркалу, поправила прическу. Кажется, я стала снова сама собой. Мой коричневый с небольшой рыженцой цвет волос. Зеленые глаза, блестящие от счастья. И щеки появились. Я скучала. С ними мой длинный нос не кажется таким уж длинным. Когда мы спускались, Кирилл все так же напряженно молчал. А я все повторяла «прости». Потом я остановила себя. Ведь я даже не знаю, за что извиняюсь и на что он обиделся. Осторожно спросила. «Ты со мной не разговариваешь?» «Разговариваю. Просто мне надоело, что ты всегда опаздываешь. В магазине много работы». «У меня бабушка вообще-то болеет. Мало ли что могло случиться. Ты даже не спросил про ее здоровье!» Накричала я на Кирилла. Сама от себя не ожидала. Он удивленно поднял брови. Тоже удивился. «Прости, я не подумал». «Не подумал он. Постоянно так. Я за него думаю». Мы приехали в магазин. Я была там всего лишь несколько раз. Заходили с мамой, когда бывали в этой части города. Помню, как в детстве все во дворе завидовали Кириллу. Он рассказывал, как может зайти и взять любой товар бесплатно и сколько хочет. В магазине нас встретила мама Кирилла. «Полиночка, хорошо, что приехала. Проходи сюда». Она дала мне коробки с товаром. Их нужно было распределить по полкам. Кирилл куда-то сразу ушел. Я даже не успела заметить, куда. Пока мы работали, Кристина Львовна начала задавать мне странные вопросы. «Ты все еще снимаешь видео с танцами?» «Да». Насколько я успела заметить, последнее было опубликовано вчера. «Ты не обижайся на Кирилла, что он против. Ты правильно все делаешь. Это твое дело, чем ты увлекаешься». Я чуть весь товар не уронила. «Кирилл против?» Кристина Львовна замерла. «Ну да, Кирилл со мной поделился. Что ему не нравится, что на тебя смотрят другие парни. Ты же красивая, ревнует». Радостно засмеялась. «А мне вот не смешно. Это поэтому он со мной так разговаривает? Почему то, что доставляет мне радость, не нравится Кириллу?» Потом последовал еще более неожиданный вопрос. «Полина, скажи, когда вы собираетесь пожениться?» «Я не знаю, мы с Кириллом не говорили об этом». Что-то мне подсказывало, что я не соврала. Я 7 лет ждала, когда мы начнем встречаться, а уж замужество. Если и светит, то мне придется самой встать на колено. «Милая, вам следует это обсудить. Вы такая чудесная пара. Мы тебя очень любим. Чего же ждать? Надо уже соединиться в одну семью». Я вымученно улыбнулась и промолчала. Раньше мне бы понравились такие слова. Я была таким милым песиком, который любит, когда его гладят по головке. А сейчас меня затошнило от этих слов. Захотелось вернуть их обратно. Почему вообще о нашем будущем говорит его мама, а не сам Кирилл? Нет, даже не так. Что я вообще здесь делаю? У меня так круто получается снимать видео и танцевать, а я раскладываю какие-то коробки по полочкам. Я молча поставила последнюю коробку, развернулась и пошла к выходу. На улице вызвала такси и уехала домой. По дороге домой Кирилл позвонил мне 10 раз. Я сбрасывала. Потом посмотрела на число. 14 февраля. И рассмеялась. Интересный у него такой способ поздравлять меня с праздником. Я тоже кое-что придумала. Пишу ему СМС. «Давай перестанем встречаться. Разве ты не видишь, что ничего хорошего не получается?» Не отвечает. Я чувствую в себе небывалую уверенность. Наша любовь началась с переписки. Так пусть там и закончится. Не помню где, но я слышала фразу «Нет ничего страшнее сбывшейся мечты». Вот и с Кириллом так получилось. Разве я могла подумать, что мои мечты об огненной любви с ним превратятся в жалкий пепел? И как бы мне хотелось вернуться в прошлое, в школьные годы, когда я так была влюблена в Кирилла, когда все вокруг переставало дышать, когда он рядом. Этой девочке я бы сказала: «Дружина, не влюбляйся, ты большая мечтательница». Но лучше пусть мечты будут жить в сердце и не превратятся в пыль. Кирилл был прекрасным парнем в моих мечтах. Но он совсем другой человек наяву. Не таким, каким я его придумала. Не могу его в этом винить. С чего я вообще взяла, что он будет обо мне заботиться, носить меня на руках и любить? Сейчас я понимаю, что вся любовь с Кириллом — это постоянное ожидание. Ответного чувства. Ожидание, когда мы будем вместе, когда поженимся, когда будем счастливы. Я думала, что сумею растопить его сердце, хотя моменты, в которых он ко мне относился тепло, можно посчитать по пальцам. И все равно я бережно храню их в сердце. Когда обнимал без причины, когда сказал ласковое слово, когда подольше задержал взгляд. Сегодня я, наконец, поняла, что это не та любовь, о которой я мечтала, не та любовь, которая дарит крылья. Это та, которая их отрезает. Когда я приехала домой, то сразу пошла к бабушке в комнату. Пахло лекарствами. Почему раньше я обижалась на бабушку? Не ценила ее заботу, ее присутствие. Могла сделать вид, что не расслышала вопроса, а теперь она лежит и не узнает меня, и я отдала бы все на свете, чтобы просто с ней поговорить хотя бы полчаса. Как странно. Раньше это казалось мне пыткой, а теперь недостижимая мечта. Какое странное создание человек. Мы живем так, как будто у нас 9 жизней. Забываем, насколько уникален каждый день. Да я и сама такая же. Начала это понимать, когда стала жить один день в году. Нашла бабушкин дневник и начала читать вслух. Не знаю, слышит ли она меня. Но если слышит, ей было бы приятно, наверное, вспомнить молодые годы, послушать про дедушку. Эс ходил все за мной, и я согласилась. Очень нравился он моей бабушке. Выпускной, впереди экзамены, вот бы не завалить. Хочется учиться на математическом. Эс начинает нравиться мне с каждым днем все больше и больше. Но иногда почему-то думаю о Васе Воронкове. Я остановилась. Вспомнила, как бабушка просила меня найти его, а я так и не нашла. Но больше всего меня удивили последние страницы дневника. Дата 3-летней давности, сентябрь. Тогда, когда я застала бабушку за столом. Вот что она тогда написала. «Полина, больше всего на свете я хочу, чтобы ты была счастливой. А что такое счастье и как его достичь, кто его знает? Прожила всю жизнь, а так и не знаю. Но могу посоветовать одно — делай так, как хочется тебе. Думай в первую очередь о своих чувствах. Это твоя жизнь, и тебе решать. Хочешь танцевать — иди и танцуй. Не сомневайся и ни у кого не спрашивай. Не слушай меня старую, и маму свою тоже. Она не знает, как лучше, просто переживает за тебя. Я вот о многом теперь жалею, что в молодости натворила. Была у твоей мамы мечта. Любила она всегда шить, мечтала стать швеей. Ездила сама на курсы в город, но я ей запретила. Ребенок маленький, куда мотаться? Да и есть уже профессия, зачем еще одна? А теперь вспоминаю и жалею. Зачем лезла? Кто знает. Может, была бы сейчас счастливее, а не ломала бы глаза с тетрадками. И нервы сберегла бы. А я тогда с Васей Воронковым жалею, что послушала бабушку. Она отговорила. Он военный, увезет тебя далеко. Лучше выбрать соседа. Он земляк, никогда не обидит. Да только неправда все это. Обижал, и я его тоже. Но о мертвых только хорошее, так положено. Слушай только себя, потому что жизнь она твоя, и спрос с тебя будет. Целую, бабушка. «Люблю». Я плакала, хотя письмо было совсем не грустным. Было приятно читать все то, что я так хотела услышать. Услышать хоть от кого-нибудь. Почему бабушка не сказала мне все это прямо? В тот день мы говорили с ней, и она, насколько я помню, восприняла не очень хорошо идею поступить на хореографа. Неужели написать что-то намного проще, чем произнести вслух? Я и сама такая же. Призналась Кириллу через письмо. Рассталась через сообщение. Зарываю голову в песок, не могу сказать прямо. Перед сном я листала чаты в телефоне. Кирилл так ничего и не ответил. Даже не пришел домой. Хороший знак. Значит, он со мной согласен. А потом среди сообщений я нашла переписку с Андреем Воронковым. Он писал: «Здравствуйте. Вы, случайно, не родственница Юлии Михайловны Асеевой? В девичестве Златовой». «Понимаете, я внук Василия Воронкова. В молодости они дружили. Потом связь прервалась. Мой дедушка хотел бы ее найти». Я прочитала свой ответ 3 недели назад. «Извините, слишком поздно. Бабушка сильно болеет и не узнает даже родных». Я заплакала. 3-й раз за день. Перед сном вспомнила о Глебе. «Может, завтрашний день будет лучше? Хотя что это изменит? Бабушку никакой новый день не вылечит». Я поискала по соцсетям страницу Глеба. На одной был указан статус в активном поиске. Значит, в этой реальности он так никого и не встретил? Я улыбнулась. Может, он в этой реальности ждет меня?